В этой беседе мы поговорим о радости, которую переживает пастух, когда ему удается отыскать и спасти одну заблудившуюся овцу. Иисуса только что обозвали другом мытарей и грешников, потому что он принимал любого, кто приходил к нему за помощью. Такое поведение было чуждо религиозным лидерам Израиля, не соответствовало установившимся у них обычаям. Иисус отвечает своим критикам притчей. Радость пастухов. Луки 15 глава, с 3 по 7 стих. В Палестине было много овец и много пастухов, которые проводили долгие дни и утомительные ночи, следя за своими овцами. Жизнь пастуха была одинаковой и опасной. Пастуху часто приходилось подвергать себя смертельной опасности для того, чтобы спасти своих овец. Иисус рассказывает здесь притчу о потерянной овце. Это одна из лучших и любимых притчей, рассказанных Иисусом. Для него потерянная овца была тем же самым, что грешник, потерявший свой путь и нуждающийся в помощи пастыря, самого Иисуса. Одна из овец, сказал Иисус, потерялась. Пастух, естественно, оставил 99 других овец и отправился искать потерянную. Он искал ее до тех пор, пока не нашел. Он вернулся, неся найденную овцу на своих плечах, и сказал другим пастухам и односельчанам: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». «Это радость, которая хорошо знакома пастухам», — говорит Иисус. И добавляет: «Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Иисус говорит, что Бог есть любовь и милосердие, и Он хочет, чтобы все услышали благую весть и получили спасение, будь то евреи или язычники, всякий, кто обратится за спасением к Нему. И Бог радуется о каждом грешнике, который обращается к Нему за помощью и спасением. Потерянная и найденная монета. Луки 15:8-10. Иисус рассказывает еще одну притчу, чтобы показать, как Бог смотрит на грешников. У одной женщины было 10 драхм, но одну из них она потеряла. Она искала ее по всему дому, и когда она нашла ее, она созвала своих подруг и соседок и сказала им: «Порадуйте со мною, я нашла потерянную драхму». И Иисус добавляет: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Эта притча, как и первая, отражает всюду проникающую любовь и сострадание Божье, и радость, и ликование на небесах, когда даже всего только один грешник находит спасение во Христе. После этого Иисус рассказывает еще одну притчу, притчу о блудном сыне. Луки 15:11-24. Эту притчу Иисуса часто называют величайшим в мире рассказом. И это действительно так, поскольку этот рассказ о каждом из нас. У некоторого человека было два сына, начал свой рассказ Иисус, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И мы знаем, что подобная история могла вполне случиться в жизни. Отец не остановил его, но разделил им имение. Младший сын затем отправился в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. В конце концов, он нашел работу свинопаса, но эта работа не давала ему пищи. Он голодал и завидовал свиньям, которых пас. Но затем в рассказе появляется поворот к лучшему. Лука рассказывает, что молодой человек в конце концов пришел в себя и понял, какую огромную ошибку он совершил и сколько потерял из-за своего легкомыслия. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И затем Лука описывает прекрасную картину отцовской любви и прощения, которая является земным отражением более высокой Божьей любви и милосердия по отношению к грешнику со стороны Бога Отца. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын обращается к нему со слезами раскаяния и просит позволения вернуться обратно в родительский дом. Отец в ответ дает приказ слугам немедленно принести его сыну лучшие одежды и добавляет: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И они начали веселиться. Иисус говорит, что человек становится по-настоящему самим собою, таким, каким его намеревался создать Бог, только тогда, когда он обращается от своих грехов и возвращается в дом Отца, чтобы найти там прощение и благословение Божьей любви и благодати. Иисус учит своих последователей здесь чему-то новому, что Бог на деле сам ищет людей, осознавших, что они нуждаются в спасении, неважно, кто они и чем они занимаются. В этом состоит великий контраст между отношением Бога и отношением религиозных лидеров к грешникам. Религиозные лидеры, которые презирали тех, кого они называли грешниками, не желали пошевельнуть пальцем, чтобы помочь им. Бог в своей великой любви и милосердии помогает нам приходить к Господу и следовать за Ним, и Он готов сделать это для каждого, для всего человечества. Старший брат. Луки 15:25-32. Лука рассказывает, что у отца, из нашего рассказа, было два сына. Старший сын возвращался с поля, когда услышал звуки веселья, раздававшиеся из дома его отца. Он спросил у слуг, что происходит. Слуги рассказали ему о возвращении его младшего брата и о радости его отца, который теперь праздновал с друзьями и домочадцами его возвращение. Старший сын, услышав об этом, рассердился и не хотел войти, рассказывает Лука. Вскоре после этого его отец узнал, что старший сын вернулся с поля, и вышел, чтобы уговорить его присоединиться к празднованию и разделить со всеми эту величайшую радость. Но старший брат не питал никакой симпатии к младшему брату и считал его пустым, ни на что негодным гулякой. Он стал жаловаться отцу на то, что никто никогда не устраивал празднования для него самого или для его друзей. Когда люди отказываются простить своего ближнего, Бог прощает его. Отношение старшего брата типично для многих людей в наши дни. Его отношения с отцом были основаны на его работе и преданности делу отца. Но Бог больше всего заинтересован в более близких личных отношениях, в любви и преданности сердца человека. Старший брат не продемонстрировал никакой любви по отношению к своему младшему брату, подобно тому, как религиозные лидеры не проявляли большой любви и заботы по отношению к грешникам. Израиль и его религиозные лидеры были поставлены Богом в особое положение по отношению к нему самому, подобно тому, как сказал отец этих двух братьев своему старшему сыну: «Ты всегда со мною». Но они отвергли Божью любовь и благодать. И часто, очень часто, забывали практиковать великую Божью заповедь, которая гласит следующее: «Возлюби ближнего, как самого себя».